От Хелен Костас. Мне неприятна сама мысль о том, что кто-то будет заниматься сексом с моим дигитантом. Но при этом я вспоминаю, что родителям тоже неприятно думать о том, что их дети могут заниматься сексом. От Марии Джен. Это ложная аналогия. Родители не могут остановить процесс сексуализации своих детей, а мы можем. У дигитантов нет внутренней необходимости копировать этот аспект человеческого развития. Стоит быть поосторожнее с антропоморфными проекциями. От Дерека Брукса. Что значит внутренняя необходимость? У дигитантов нет внутренней необходимости иметь привлекательную внешность или симпатичные аватары. Но для всего этого есть хорошая причина. И такие аватары, и такая личность способствуют тому, что люди охотнее проводят время с дигитантами, что для последних, безусловно, хорошо. Я не говорю, что нам следует принять предложение Binary Desire, но думаю, что нам стоит задать себе вопрос. Если мы сделаем дигитантов сексуальными, будет ли это способствовать тому, что другие люди их полюбят, причем так, чтобы это пошло на пользу самим дигитантам? Анна задумывается. Означает ли асексуальность Джакса то, что он лишен какого-то опыта, который ему было бы полезно получить? Ей нравится, что у Джакса есть друзья среди людей. И ее желание перенести нейроразрыв на платформу реального пространства вызвано тем, что там Джакс сможет сохранить эти возникшие отношения и укрепить их. Но насколько далеко может зайти такое укрепление отношений? Насколько тесными могут стать такие отношения, прежде чем станет вопрос о сексе? Позднее, этим же вечером, она размещает на форуме ответ на рекомендации Дерека. От Анны Альварадо. Дерек затронул хороший вопрос. Но даже если ответ на него будет утвердительным, это не значит, что нам следует принять предложение Binary Desire. Если человек ищет объект для фантазирования во время мастурбации, он может достичь этого с помощью обычных программ. Ему не обязательно покупать невесту по каталогу и наклеивать на нее дюжину пластырей Instant Report. А ведь в принципе именно это Binary Desire и собирается предложить своим клиентам. Но этого ли мы хотим для своих дигитантов? Мы можем так накачать их виртуальными эндорфинами, что они будут вполне счастливы, обитая в каком-нибудь подвале на ООПП «Земля». Но мы слишком уважаем их, чтобы так поступить. Не думай, что мы должны позволять кому бы то ни было относиться к ним с меньшим уважением. Признаюсь, идея секса с дигитантом поначалу меня обеспокоила. Но сейчас я не против этой идеи в принципе. Я не могу представить себя в такого рода отношениях, но если другие хотят этим заниматься, я не вижу проблемы. При условии, что такие отношения не будут эксплуататорскими. Если будет существовать определенный уровень взаимного уважения, то, возможно, реализуется ситуация, о которой говорит Дерек. Хорошо для дигитанта и хорошо для человека. Но если у человека появится возможность свободно перекодировать таблицу поощрений или делать откаты до тех пор, пока он не найдет чекпоинт, в котором партнер кажется ему идеально настроенным, возникает вопрос, насколько он уважает дигитанта на самом деле. Любой член пользовательской группы вправе принять предложение Binary Desire в индивидуальном порядке. Но аргументы Анны достаточно убедительны, и пока никто не спешит с выводами. Через несколько дней после телеконференции Дерек рассказывает Марка и Пола о предложении Binary Desire, сочтя, что они заслуживают того, чтобы их информировали о происходящем. Пола любопытно знать, какие трансформации хочет сделать Binary Desire. Он знает, что в нем заложена таблица поощрений, но при этом никогда не задумывался о том, что значит редактирование и перекодировка этой таблицы. «Интересно, было бы редактировать мою таблицу поощрений», — говорит Пола. «Ты не можешь редактировать свою таблицу, работая на кого-то», — говорит Марка. «Сможешь, если станешь корпорацией». Пола поворачивается к Дереку. «Это правда? Даже если бы ты стал корпорацией, я не позволил бы тебе это делать». «Эй», — протестует Марка, — «ты говорил, что став корпорацией, мы будем вправе принимать решения самостоятельно». «Да, я это говорил», — соглашается Дерек. «Но тогда я не думал о том, чтобы вы переписывали свои карты поощрений. Это может быть очень опасно». «Но ведь люди могут редактировать свои карты поощрений». «Что? Мы не можем делать ничего даже похожего на это». а таблетки, которые люди принимают для секса. Инфридизиаки. Афродизиаки. Это рассчитано на короткое время. «Инстент репорт на короткое время?» – спрашивает Пола. «Не совсем так», – говорит Дерек. «Но очень часто, когда люди пользуются ими, они совершают ошибку. Особенно, если за это им платит компания», – думает он. «Когда я корпорация, сам могу делать ошибки», – говорит Марка. «В этом весь смысл. Ты еще не готов стать корпорацией». «Потому что тебе не нравятся мои решения?» «Готов, значит, всегда согласен с тобой?» «Если ты хочешь начать редактировать свою таблицу поощрений, как только станешь корпорацией, значит, ты не готов». «Я не сказал «хочу», — категорически заявляет Марка. «Я не хочу. Я сказал, когда я корпорация, могу это делать. Разница». Дерек умолкает на мгновение. Несложно забыть, но это именно тот вывод, к которому пришла пользовательская группа во время дискуссии об инкорпорации дигитантов. Если статус юридического лица не просто игра словами, инкорпорация означает наделение дигитанта определенной самостоятельностью. «Да, ты прав. Когда ты станешь корпорацией, ты получишь свободу совершать действия, которые мне кажутся ошибочными». «Хорошо», – довольным тоном произносит Марка. «Когда ты решишь, что я готов, это будет не потому, что я соглашаюсь с тобой. Я могу быть готов, даже не соглашаясь с тобой». «Верно. Но, пожалуйста, скажи, что ты не собираешься перекодировать свою таблицу поощрений». «Не собираюсь. Знаю, это опасно. Можно сделать ошибку, которая не даст мне ее исправить». Дерек испытывает облегчение. «Спасибо». «Но разрешить Binary Desire редактировать мою таблицу – это не опасно». «Нет, это не опасно, но это не хорошая идея». «Я не согласен». «Почему? Не думаю, что ты понял, что именно они хотят сделать». Марка расстроенно смотрит на Дерека. «Я понял. Они сделают так, чтобы мне нравилось то, что они хотели бы сделать приятным для меня, даже если сейчас мне это не нравится». Дерек осознает, что Марка все понял. «И тебе не кажется, что это неправильно?» «Почему неправильно? Все, что я люблю сейчас, я люблю, потому что Blue Gamma так меня запрограммировала. Ничего неправильного». «Да, но здесь разница». Он на момент задумывается, как объяснить свою мысль. «Blue Gamma сделала так, что ты любишь угощение, но никто не решал за тебя, какое именно угощение ты должен любить». «Ну и что? Невелика разница». «Но разница». «Я согласен, будет неправильно, если они станут перекодировать дигитантов, которые не хотят этого. Но если дигитант соглашается до перекодировки, ничего неправильного нет». Дерек чувствует, что начинает сердиться. «Так чего ты хочешь? Стать корпорацией и принимать решения самостоятельно или предоставить другим решать за тебя?» Марка задумывается. «Может быть, я попробую и то, и другое. Одна копия меня станет корпорацией, другая копия меня будет работать на Binary Desire». «И ты не против того, чтобы с тебя сделали копию?» «Полукопия, сделанная с меня. Ничего плохого». Пребывая в растерянности, Дерек сворачивает дискуссию и отправляет дигитантов выполнять домашнее задание. Но ему не удается забыть то, что сказал Марко. С одной стороны, Марко привел ряд веских аргументов. Но с другой стороны, Дерек достаточно хорошо помнит свои студенческие годы и знает, что умение аргументированно выступать в дебатах не то же самое, что зрелость. Уже не впервые он думает о том, насколько было бы легче, если бы для дигитантов был юридически определен возраст достижения совершеннолетия. Без этого только от него зависит решение о готовности Марка стать корпорацией. Дерек не единственный вовлеченный в конфликт после презентации Binary Desire. Во время их очередного разговора с Анной, последняя жалуется на ссору с Кайлом. «Он считает, что мы должны принять предложение Binary Desire», — говорит Анна. «Он сказал, что лучше это, чем мое согласие работать на Политап». Еще одна возможность для Дерека — выразить свое критическое отношение к Кайлу. Но как облечь это в слова? Все, что ему удается сказать по этому поводу. «Потому что он считает, что трансформация дигитантов – пустяки. «Именно», – раздраженно говорит она и продолжает. «Я не думаю, что налепить на себя пластырь Instant Report – пустяки. Но это совсем не пустяк. Но одно дело, если я добровольно воспользуюсь Instant Report, и совсем другое, если Binary Desire будет искусственно навязывать дигитантам влюбленность в кого-то. Большая разница». «Огромная разница. Но знаешь, здесь возникает любопытный вопрос». Он рассказывает ей о дискуссии с Марко и Поло. «Я не уверен, может быть, Марко затеял этот спор из чистого упрямства, но он заставил меня призадуматься. Что, если дигитант добровольно согласится подвергнуться перекодировке, которую хочет сделать Binary Desire? Это ведь будет иная ситуация». Теперь задумывается Анна. «Не знаю, возможно. Когда взрослый человек решает воспользоваться пластырем Instant Report, у нас нет оснований возражать. Что нужно от нас, чтобы мы отнеслись к решению Джакса и Марка с таким же пониманием и уважением? Для этого они должны быть взрослыми. Но мы могли бы заполнить бумаги на инкорпорацию уже завтра, если бы захотели», — говорит Дерек. «Почему мы уверены, что не должны этого делать? Положим, в один прекрасный день Джакс говорит тебе, что он понимает, на что идет, принимая предложение Binary Desire, как ты, работу в Политап. Что потребовалось бы, чтобы ты смирилась с его решением?» Она снова задумывается. «Наверное, это зависит от того, считала бы я, основано ли его решение на опыте или нет. У Джакса никогда не было любовных отношений, как не было и работы, а принять предложение Binary Desire означало бы и то, и другое, и потенциально навсегда. Я хотела бы, чтобы у него был хоть какой-то опыт в этих делах, прежде чем он примет решение, последствия которого будут необратимы. Будь у него такой опыт, я вряд ли стала бы возражать». «Ах», – произносит Дерек, кивнув, – «жаль, мне не пришло это в голову во время разговора с Марко.